6. Брэди выныривает из воспоминаний. Они его прямо-таки загипнотизировали. И обнаруживает на коленях обрывки полиэтилена. Поначалу не понимает, откуда они взялись. Потом смотрит на газету, лежащую на верстаке. Обертки нет, он разорвал ее в клочья, пока думал о Фрэнке. Он сбрасывает обрывки в корзинку для мусора, берет газету, рассеянно проглядывает заголовки. Нефть по-прежнему выливается в Мексиканский залив, а топ-менеджеры British Petroleum клянутся, что делают все возможное, и не понимают такого предвзятого к ним отношения. Гниет в тюрьме в ожидании очередной идиотской апелляции Нидл Хасан, говнюк-психолог, устроивший стрельбу на военной базе Форт Худ в Техасе. «Тебе явно не хватало Мерседеса, старина Нидл», — думает Брэди. Пол Маккартни, экс-Битл, которому мать Брэди дала прозвище «Глаза старого Спаниеля», получил премию в Белом доме. «Почему, — иной раз думает Брэди, — людям с минимумом таланта достается так много? Еще одно свидетельство того, что мир безумен». Брэди несет газету на кухню, чтобы прочитать раздел политики. Этих статей и капсулы мелатонина обычно вполне хватает, чтобы его усыпить. На лестнице он поворачивает газету, чтобы посмотреть, что под сгибом, и застывает. Фотографии двух женщин рядом. Одна — Оливия Трелони, другая — старуха, но сходство сомнений не вызывает. Особенно эти тонкие поджатые губы. «Умерла мать Оливии Трелони», — гласит заголовок. И ниже. Она протестовала против несправедливого отношения к дочери. Заявляла, что нападки прессы загубили ее жизнь. Далее следует заметка из двух абзацев. Предлог для того, чтобы вернуть прошлогоднюю трагедию, если охота называть и так, высокомерно думает Брэди, на первую полосу газеты, которую медленно душит интернет. Читателям предлагается заглянуть в некролог, напечатанный на странице 26, что Брэди и делает, уже сидя за кухонным столом. Туман, который окутывал его после смерти матери, рассеялся в мгновение ока. Голова работает, идеи приходят, разлетаются, собираются вновь, как элементы пазла. Этот процесс ему знаком. Он знает, что так будет продолжаться, пока все не сойдется в единую цельную картину. Элизабет Сируа Уэртон, 87 лет, скончалась 29 мая 2010 года в мемориальной больнице Варшавского округа. Она родилась 19 января 1923 года, дочь Марселя и Екатерины Сируа. У нее остались брат Генри Сируа, сестра Шарлотта Гибни, племянница Холли Гибни и дочь Джанель Паттерсон. Элизабет пережила своего мужа, Элвина Паттерсона, и любимую дочь, Оливию. Прощание с усопшей пройдет в похоронном бюро Соумса с 10 до 13 во вторник, 1 июня. Панихида состоится в 10 утра в среду, 2 июня, в похоронном бюро Соумса. После службы в доме 729 по Лайлак Драйв в Шугар Хайтс пройдут поминки для близких друзей и родственников. Семья просит не присылать цветы, но пожертвовать эти деньги Американскому Красному Кресту или Армии Спасения, благотворительным организациям, которые более всего ценила миссис Уэртон. Брэди внимательно прочитывает некролог. В голове у него сразу возникают вопросы. Пойдет ли жирный экс-коп прощаться с усопшей? На панихиду? На поминки? Брэди готов спорить, что на все три вопроса ответ положительный. В поисках перка. В поисках него. Потому что копы всегда так делают. Он вспоминает последнее послание Ходжесу, старому доброму Дэдпену. Улыбается и произносит вторую строку вслух. «Ты не заметишь». «Позаботься о том, чтобы не заметил», — говорит Дебора Энн Хартсфилд. Он знает, что матери здесь нет, но буквально видит ее, сидящую напротив, по другую сторону стола, в черной обтягивающей юбке и синей блузе, которую он особенно любит, очень тонкой, позволяющей разглядеть очертания бюстгальтера. потому что он будет тебя высматривать». «Знаю», — отвечает Брэди. «Не волнуйся». «Разумеется, я волнуюсь», — говорит она. «Должна. Ты мой красавчик». Он идет вниз и залезает в спальник. Надувной матрас, из которого выходит воздух, шипит. Перед тем, как выключить свет голосовой командой, он ставит будильник на айфоне на 7:30. Завтра у него много дел. Если не считать красных лампочек компьютеров, в подвальном командном пункте кромешная тьма. Из-под лестницы доносится голос матери. «Я жду тебя, красавчик, но не заставляй меня ждать слишком долго». «Я скоро буду, мама», — улыбаясь, Брэди закрывает глаза. Через 2 минуты он уже похрапывает.